Подскочив к ближайшей двухколесной машине, пастух рывком смахнул с нее изумленного владельца, собиравшегося было аккуратно отъехать. «Извини, браток, спешу». Двигатель пронзительно взвыл, обдав выхлопными газами первого из запыхавшихся преследователей, и мотороллер рванул на максимальной скорости по набережной. Навстречу движению. Противник явно не ожидал такой прыти от объекта внимания и, по крайней мере, в темпе, как говорят шахматисты, уже проигрывал. Набирая скорость среди толпы туристов и стараясь никого не задавить, пастух бросил взгляд в зеркало заднего обзора и увидел, как на дорогу из какого-то переулка вырулил «Мерседес» и устремился за ним. Но это вы зря. Кто же здесь на машинах катается? Сбросив скорость, пастух свернул на боковую улочку и промчался несколько кварталов. Ширина проезжей части здесь не превышала ширины коридора в коммунальной квартире, и джентльменам ничего не светило, даже если они поставят свой «Мерс» на два колеса. Пастух тормознул и оглянулся. Убедившись, что ему удалось на некоторое время оторваться от погони, он слез с мотороллера, аккуратно поставил его в ряд нескольких десятков собратьев и смешался с толпой туристов. Жаль было расставаться с этим резвым аппаратом, надо бы в деревню такой купить, но за угон можно было запросто нарваться на полицию. Стремительно покинувший поле боя пастух не видел происходившего на набережной буквально спустя несколько секунд. Профессор оказался действительно непрофессионалом. Известие о провале повергло его в шок, отчего он промедлил с отъездом. Сергей еще только вскакивал на мотороллер, как к «Пежо» уже подскочил здоровенный синегалец с какими-то разноцветными тряпками в руках. «Сеньор не желает купить сувенир? Выгодная сделка!» — произнес негр на плохом английском. Профессор тупо посмотрел на предлагаемые тряпки. Последним, что он увидел в своей жизни, был черный ствол пистолета с глушителем. Хлопок. И неудачливый курьер русской разведки отправился вслед за направившим его советником по культуре. Почти час Сергей бродил по улочкам Флоренции, заглядывая в витрины многочисленных лавочек и магазинчиков. Бродил, проверял, все ли спокойно, и напряженно соображал. Осложнений быть не должно. Любое осложнение — это провал. Стало быть, уже провалились. Интересно, а знал ли Голубков, что осложнения непременно будут? Ладно, об этом потом. Во всяком случае, инструкции он на этот счет дал исчерпывающие. Любым способом вернуться. Хорошенькое дело. Где Москва? Или хотя бы какой-нибудь Брест. А где Италия? Между ними несколько границ. На витрине одного из магазинов, где была выставлена радиотехника, пастух неожиданно увидел свое лицо на экране телевизора. Фотография в программе новостей демонстрировалась свежая, сделанная уже здесь, во Флоренции. Значит, парень с кодеком, который склопотал по роже, зря времени не терял. Точно. Пастух вспомнил, что заметил его еще у собора. Эх, кабы знать, сразу бы направление к патологоанатому выписал. Вслед за лицом мелькнули кадры с «Пежо» на стоянке, потом труп профессора в реанимационном автомобиле и снова фото пастуха. Диктор лопотал по-итальянски, но ошибиться было невозможно, и Сергей понял, что дела его плохи. На него повесили убийство. Значит, теперь объявят в розыск, перекроют дороги, и в аэропорт просто так уже не припрешься. В отель тоже возвращаться нельзя. Жди джентльменов в засаде. Приходилось срочно принимать какое-то решение и как можно быстрее убираться из этого города. План выстроился в голове за несколько минут, и с этого момента пастух перестал бесцельно бродить по городу. Теперь он действовал четко и быстро. Купил все необходимое, начиная с фонаря и заканчивая простыми, без диоптрий, очками. Сменил одежду, чтобы быть окончательно непохожим на свою фотографию, показанную по телевизору. после чего на городском автобусе добрался до окраины города и исчез из Флоренции. Он шел вдоль шоссе, пересекая поля подсолнуха и пшеницы, а вокруг постепенно спадал дневной зной и начало быстро темнеть. Вскоре над Тосканой окончательно сгустился сумрак, и вместе с ночью опустилась прохлада. Идти стало легко. Пастух только пару раз выглядывал на шоссе, но этого хватило, чтобы заметить полицейские патрули, останавливающие машины. Видимо, в этой процветающей стране никому и в голову не могло прийти, что в конце 20 века кто-то способен передвигаться на своих двоих. Собственно, это и был план пастуха. До аэропорта в Ливорно километров 100, но четверть из них он запросто покроет пешком и таким образом заметет следы. Уже далеко за полночь Сергей добрался до небольшого селения. Там не было видно ни карабинеров, ни полиции, ни каких-либо признаков внимания к убийству во Флоренции. Быстро перекусив в небольшой пиццерии, он снова вышел на шоссе и решил проголосовать. Спустя полчаса какой-то немец-дальнобойщик согласился его подбросить, и остаток пути до Ливорно пастух продремал в полглаза, развалившись на сиденье мощного магистрального «Мерседеса».